Еще из машины Тимофей увидел полупустое кафе и Вадима, сидящего за столиком в обществе каких-то двух молодых женщин. Не было ни банкира, ни футболиста, ни издателя, и это было то самое, что нужно было сейчас Тимофею. На месте «Ванили» много лет назад помещалось кафе «Остоженко», известное у старшеклассников окрестных школ под афористичным названием «Море денег и школьная форма». Девушку, которая оказалась по правую руку от Тимофея, звали Светлана, а слева сидела Вероника. Напротив горели желтые фонари ограды храма Христа Спасителя. Некоторое время Тимофей, прислушиваясь к разговору, пытался понять, какое дело или безделье свело их вместе, но потом бросил это занятие и почувствовал, что неприятные мысли потихоньку покидают его. Светлана была, что называется, настоящая блондинка во всех отношениях. Сущность же ее спутницы лежала глубже, и сложно было сразу сказать, на своем ли она месте в этом пафосном мире. «Когда о чем-то мечтаешь, — говорила Вероника, видимо, продолжая прежний, прерванный появлением Тимофея разговор, — надо очень отчетливо представить себе это. То есть, если хочешь новую машину, надо так ее представить, чтобы даже запах в салоне почувствовать. Представить и сразу забыть об этом. Совсем забыть». При этих словах Вадим и Тимофей поглядели друг на друга взглядом вшитых алкоголиков, которым сказали способ обмануть медицину. «Так давно я это пожелал, что даже уже забыл, что именно», — с тонкой улыбкой заметил Вадим. «И что?» Стараясь казаться равнодушным, спросил Тимофей. «А ничего», — продолжила Вероника. «Просто забыть, потому что грейдер... Знаете, что такое грейдер?» «Разновидность дорожного покрытия», — сказал Тимофей, тут же спохватившись за свое негламурное слово. «Или машина такая?» «Нет», — рассмеялась Вероника так искренне, что он невольно залюбовался этим таким живым выражением ее лица. «Грейдер — это нематериальный двойник человека». «Вот!» — воскликнул Тимофей, словно с благодарностью за то, что его вовремя поправили. «Но, может быть, все-таки эгрегор?» «Считается, кстати...» Не желая замечать его иронии, продолжила Вероника, «что совокупность грейдеров — это и есть Бог». «Кем это так считается?» — поинтересовался Тимофей, нахмурившись. «Ну, не знаю», — замялась Вероника. «Так говорят». «Не стоит о Боге так говорить», — деликатно вставил Вадим. «Бог пусть остается Богом, а этот пусть будет супергрейдером». «Ну, пусть так», — милостиво согласилась Вероника. «Так вот, грейдер, он как компьютер. Не надо его путать. А то мы как делаем? Он уже начал работать, считать, а мы его опять и опять возвращаем и говорим, только чтобы цвет такой, чтобы так и так. А он уже все понял. Он уже работает. Когда ему начинаешь давать взаимоисключающие команды, он просто ломается. А ему надо сказать внятно и отпустить. И ждать. Просто ждать. И все случится. Когда тебе уже не надо будет», — вставила Светлана. Вадим и Тимофей снова посмотрели друг на друга. И снова у них в глазах промелькнуло какое-то беспокойство о том, что тайна, которую они привыкли считать своей, известна еще кому-то. «Действительно, почему-то считают», — мягко вмешался Вадим, обращаясь ко всем и поочередно переводя на них глаза, — «что то, о чем мы очень мечтаем, случается тогда, когда нам этого уже не надо. Но это слишком просто. Случается не тогда, когда нам этого не надо, а тогда, когда мы уже перестаем ждать». «Что бы в самом деле такого пожелать?» — проговорил Тимофей, сделанный задумчивостью, но в глазах его Вадим еще видел беспокойство. «Да тебе уж чего желать», — согласился Вадим. «Кстати, вот этот человек у нас землевладелец», — сообщил Вадим. «И притом довольно крупный». Тимофей посмотрел на него удивленно, но потом вспомнил и кивнул головой. «Да», — — скромно подтвердил он. «Я владетель небольшой сказочной страны». «Не на Рублевке, случайно?» — оживилась Светлана. «И как же она называется?» «Вот с названием проблема». «Его нет». «Ну, я хочу сказать, что нет одного какого-то общепризнанного названия. А оно как бы у каждого свое. Каждый вправе называть ее так, как ему покажется более подходящим». «Хм», — сказала Вероника, — «это демократично». «И что там есть?» «Да все что угодно. Все так, как и в других странах». «И города?» «И города. Хотя городами в обычном понимании назвать их сложно. Скорее, поселение». «И как же называется столица вашей страны?» «Столицы как таковой нет. Есть форт Безмятежность и есть крепость Сомнения. Большую часть года я провожу в крепости, а летом перебираюсь в форт». «А куда приглашаете гостей?» — спросила она, улыбнувшись. «А вот это зависит от самих гостей», — отвечал он со смехом, показывающим, что значение улыбки понято. «Сомневающихся в форт Безмятежность, а людей серьезных милости просим в крепость. Потому что сомнения часто бывают такой крепости, что могут крепость разрушить изнутри. А крепость построена на совесть и из редкого камня. То ли дело форт, он бревенчатый, лесу вокруг много, генералов мало». Тут он улыбнулся чему-то своему, так что в случае чего восстановить его бывает несложно. «А гости, пока я решаю, где их поместить, ждут некоторое время у разъезда терпения». «Разъезд», — сказала Вероника с почтением. «Да у вас там и железная дорога». «Не совсем. Железной дороги у нас там нет, но есть конная тяга». Восторженность Вероники обещала быструю победу и заставила Тимофея заскучать. Теперь тяжесть общего разговора нес Вадим, а Тимофей, ищущим и немного тоскливым взглядом, скользил по проезжавшим мимо машинам. «А в общем», — Тимофей неожиданно нарушил свое молчание, «в гостях мне интересно видеть людей, сомневающихся, кому интересны тайны мироздания. А те, кому они неинтересны, неинтересны и мне», — добавил он, вспомнив сегодняшнюю, точнее, уже вчерашнюю автомобилистку. Прозвучало это вызывающе, но тут у Вероники зазвонил телефон, и ни у кого не осталось времени оценить двусмысленность последней фразы. При всех говорить она не стала и вышла на улицу. «Интересно, кто это звонит? Муж или нет?» — подумал Тимофей, но тут же спохватился. «Какое мне дело?» Отвернув голову, он смотрел на белую подсвеченную громаду храма Христа Спасителя, отмечая, что купол потемнел и начинает терять тот лубочный блеск, который так раздражал его еще несколько лет назад. «Все-таки хорошо, что его восстановили, а то пустота какая-то была», — подумал он. «Держит он город». «Так муж или не муж?» Когда она вернулась, они коротко встретились глазами, и ему показалось, что она знает, о чем он только что думал. Минут через 20 после звонка они начали прощаться. Тимофей поймал себя на том, что испытал досаду. Ему захотелось побыть с ней еще. «Вы похожи на Наташу Ростову», — сказал он, и получилось это почти зло. «Когда вы что-то говорите, я сразу представляю сцену у дядюшки после охоты. Если помните», — с умыслом добавил он. «К тому же у нее тоже были густые темные волосы». Она сдержанно засмеялась, и волосы ее, свободно лежавшие на плечах, легонько качнулись. «А это понимать как комплимент?» И когда она уже не первый раз смеялась этим каким-то неопределенным смехом, Тимофею начинало казаться, что это не он, а она играет им. Подумав об этом мельком, он ничего не произнес, а только пожал плечами. С ней захотелось идти в разведку, ну, может быть, не в военную, а так, по ближайшим барам. «Но могу быть и Настасьей Филипповной», — заметила она, но уже без смеха, и у концов ее маленького рта легли неожиданные складки то ли горечи, то ли несладкого характера. «Дело в том, — рассмеялся Тимофей, — что я-то всего лишь Плюшкин, так что мы живем с вами в разных произведениях», — он развел руками. Она тоже изобразила жест, означающий сожаление, Тимофей подумал и добавил с усмешкой: «Но бываю и Вронским». Светлана удерживала на лице несколько напряженную улыбку, а Вадим внимательно следил за этим разговором, и было видно, что он доставляет ему удовольствие. «То есть сначала ломаете крупы доверившихся вам существ, а потом коллекционируете порванные уздечки», — немного подумав, заключила она. Тимофей посмотрел на нее удивленно. «Вроде того», — хмуро пробурчал он. По выражению лица ее подруги, с которым она следила за этим обменом репликами, можно было догадаться, что до конца она не понимает их смысла. Но все же она сказала: «Если любовь есть, то надобность в ухаживаниях пропадает, а если ее нет, то и ухаживания ни к чему не приведут». «А вот это правильно», — согласилась Вероника. «Сразу ведь видно, да или нет». «Ну», — сказал Тимофей, опустив глаза на жесткую белоснежную скатерть и удерживая улыбку. «Нет, так нет». И оба они засмеялись. И в смехе Тимофея тоже появилась эта глубоко упрятанная угроза. «Ох уж мне эти умные женщины без образования», — успел шепнуть Тимофей Вадиму во время прощания. «И привлекательные, забыл. Самое страшное, что может быть». Вадим ничего не сказал и только снисходительно улыбнулся, как бы призывая своего приятеля к большей широте взглядов.